Глава 18. Райский уголок был отживавшим свой век двухэтажным мотелем с неоновой вывеской, обещавшей бесплатное спутниковое телевидение и Wi-Fi. По всей вероятности, он выглядел убого, когда открывался в 40-е годы 20 века, и к лучшему с тех пор не изменился. Автомобили находили здесь последнее прибежище перед тем, как окончательно стать на прикол в гараже. Босх заехал на автостоянку по узкому проезду со стороны бульвара Санта-Моника и стал медленно кружить по территории позади жилых и хозяйственных построек. Подобное расположение отеля обеспечивало постояльцам надежную защиту от посторонних глаз, и неудивительно, что мотель пользовался популярностью у любовников, желавших скрыть свою связь. Увидев дверь с цифрой 6, Босх остановил машину. Ему подумалось, что это очередной висяк, какими ему не раз приходилось заниматься, знакомясь с местом преступления спустя много времени после того, как преступление было совершено. Он называл это охотой за привидениями и верил, что любое убийство всегда оставляет следы, которые не исчезают, сколько бы ни минуло лет. В данном случае прошло всего несколько месяцев, но дело уже записали в висяки. Выйдя из машины, он огляделся. На стоянке было припарковано несколько автомобилей, с одной стороны ее ограничивали коммерческие офисы, все окна которых выходили на Санта-Монику, а с боков, за рядом высоких кипарисов, жилые здания в форме буквы «Г». С четвертой стороны тянулся деревянный забор, отделявший стоянку от частной территории. Босх вспомнил, что говорила Люсия Сото о деле Джеймса Аллена. Предполагалось, что он был убит в 6-м номере, после чего тело было увезено и выброшено недалеко от Эль-Сентро. Зачем его увезли, отдельный вопрос, но Босх видел, что сделать это было нетрудно. Риск столкнуться с кем-нибудь среди ночи на пустынной стоянке или попасться на глаза посторонним был очень невелик. Камер наблюдения Босх не заметил. В таком месте люди предпочитали не красоваться перед камерой. Босх обогнул здание и подошел к окошку регистрации постояльцев, через которое осуществлялось общение с ними. В помещении они не допускались. Окошко было закрыто заслонкой и снабжено полочкой и кнопкой вызова персонала. Дав 3 коротких звонка, Босх стал ждать и хотел уже нажать на кнопку еще раз, когда заслонка отодвинулась и появилось лицо азиата со слезящимися глазами. «Мне нужна комната», — сказал Босх, — 6-й номер. «Заезд в 3», — ответил служитель. До этого времени оставалось еще целых 4 часа. Между тем, на стоянке было всего 6 машин, включая и Чероки Босха. «Мне нужно сейчас. Сколько?» «Заезд в 3, выезд в 12. Это правило». «Давайте считать, что я въехал вчера в 3 часа. Я выйду сегодня в полдень», — предложил Босх. Служитель рассматривал его. Босх не был похож на их обычных постояльцев. «Вы коп?» «Нет, не коп. Мне просто нужно осмотреть 6-й номер». «Так сколько?» «В 12 меня здесь уже не будет. Всего на час». $40. «Договорились». Босх достал деньги. 60, сказал служитель. Босх бросил на него взгляд, по которому можно было понять, что он не тот человек, с которым стоит откалывать такие штуки. «Ну ладно, 40. На полочку легли 2 20-ки. Служитель дал Босху бланк регистрации, не требуя взамен документы, чтобы проверить, что написал гость, и протянул ему ключ, сцепленный с ромбовидной пластиковой биркой с цифрой 6. «На 1 час», — сказал он. «Как договорились», — кивнул Босх, беря ключ. Он свернул за угол здания и прошел к номеру, а войдя внутрь, запер за собой дверь. Стоя посреди комнаты, Босх вбирал в себя атмосферу помещения. Первое, что бросилось ему в глаза, темное прямоугольное пятно на обоях, где, по-видимому, висел портрет Мерлин Монро. Его, по всей вероятности, взяли в качестве вещественного доказательства. Он медленно обвел взглядом номер, пытаясь найти что-нибудь необычное и одновременно запоминая убогую обстановку и неказистые потрепанные занавески. Все личные вещи Джеймса Аллена были давно изъяты. Это была заурядная комната с обшарпанной мебелью. Не хотелось даже думать, что кто-то жил здесь. И тем более, что кто-то здесь умер. Зазвонил телефон, на связь вышел Холлер. «Да», — откликнулся Босх. «И где мы?» «Мы?» «Мы в задрипанных апартаментах мотеля с почасовой оплатой комнат. Там, где, по его словам, был Декуан Фостер, когда убивали Лекси Паркс». «И?» «И ничего. Ровным счетом ничего. Жаль, что он, например, не нацарапал в ту ночь свои инициалы на тумбочке или не изобразил какой-нибудь граффити на стене в ванной. Это, по крайней мере, доказывало бы, что он был здесь». «Я имел в виду, что ты там делаешь». «Работаю, пытаюсь обижать все базы. Вникаю, анализирую, вызываю духов». Босх говорил отрывисто, потому что, погрузившись в процесс обдумывания дела, не любил, чтобы его прерывали. Кроме того, его сердило, что придется признаваться в допущенном им промахе. «Слушай, я тут напортачил». «Как?» «Притворился, что собираюсь купить дом Лекси Паркс, хотел посмотреть, что он собой представляет». «И вызвать духов. И что?» «Явился ее муж, помощник шерифа. Он стал проверять мой номерной знак, думая, что я репортер, а обнаружил, что я бывший коп и, стало быть, разнюхиваю что-то». «Да, напортачил ты что надо. Если этот помощник шерифа подаст жалобу, мне очень трудно будет объясняться с судьей». «Понимаю, я просто хотел посмотреть». «Ну да, ну да». «Ну, теперь с этим уже ничего не поделаешь. Что дальше? Зачем тебя понесло в мотель?» «Все за тем же. Охота за привидениями?» «Когда я расследую убийство, мне надо побывать там, где оно было совершено, как предполагается». Помолчав, Холлер сказал: «Ну что ж, не буду мешать». «Я позвоню позже», — откликнулся Босх. Отключив связь с адвокатом, он продолжил осмотр комнаты и подошел к кровати. Полчаса спустя он вышел из номера, по-прежнему не имея на руках никаких доказательств. Если в комнате и были какие-то свидетельства того, что Фостер находился здесь в ночь убийства, то судебные эксперты из УПЛА затерли и затоптали их при осмотре. И все же он надеялся, что, может быть, осталось что-то, помимо показаний экспертизы, что могло бы помочь Фостеру. Джеймс Аллен был проституткой, а проститутки часто ведут дневник. Но вместо маленькой черной записной книжки дневником ему служил, скорее всего, маленький черный сотовый телефон. В информации, полученной через СОТО от Али Карима, ничего не говорилось о мобильнике убитого в номере мотеля. Босх вернулся к окошку регистрации, опять позвонил, и тот же служитель открыл заслонку. «Я ухожу», — сказал Босх, положив ключ на полочку. «Постель я не трогал, так что ничего не надо перестилать». «Очень хорошо, спасибо», — ответил служитель и начал закрывать окошко, но Босх придержал заслонку. «Минутку», — сказал он. «Вы помните человека, который занимал этот номер в марте и был убит?» «Здесь никто не был убит». «Не здесь. Наверное, не здесь. Его тело нашли в переулке в другом месте. Но жил-то он в 6-м номере, и сюда приходила полиция. Его звали Джеймс Аллен. Теперь вспоминаете?» «Нет, здесь он не жил». «Жил, жил. Понимаете? Я думаю, куда делись все его вещи. Полиция взяла кое-что, но все ли?» «Нет, его друзья приходили. Они забрали одежду и вещи». «Друзья? Вы не знаете их имена?» «Нет, здесь без имен». «Они снимают комнаты, как и он?» «Иногда снимают». «А сейчас никого из них здесь нет?» «Нет, сейчас нет, никого нет». Босх достал блокнот, вырвал листок и написал на нем свое имя и номер телефона. «Если кто-нибудь из его друзей появится, позвоните мне, и я заплачу вам», — сказал он, протягивая листок служителю. «Сколько заплатите?» $50. «А давайте сейчас?» «Нет, после того, как вы позвоните мне». Босх постучал костяшками пальцев по деревянной полочке, вернулся на стоянку и сел в машину. Прежде чем включить двигатель, он позвонил Холлеру. Тот ответил сразу же. «Нам надо поговорить», — сказал Босх. «Забавно, полчаса не прошло, как я звонил тебе, и было предельно ясно, что ты не хочешь разговаривать со мной». «Тогда не хотел. Но нам надо обсудить, что делать дальше. Это твоя игра, и я не хочу делать ничего такого, что могло бы испортить твое выступление в суде». «Не хочешь, чтобы тебя застукали на месте преступления, как в доме убитый?» «Да, я уже сказал, что это была ошибкой с моей стороны, и я не хочу ее повторять, потому и звоню». «Удалось что-нибудь выяснить?» «Нет. Надо еще посмотреть в том переулке, а пока ничего нет. Я имею в виду дальнейшие шаги. Или ты сделаешь их в суде, или мне нужно будет что-то предпринять сейчас». «Звучит очень загадочно. Ты где? Я могу подъехать». «На бульваре Санта-Моника, недалеко от Гауэр-стрит. Нужно еще немного осмотреться здесь». «Я поеду в твоем направлении. Ты на своем Чероке классической модели, как ты говоришь?» «Да, на нем». Закончив разговор, Босх завел двигатель и выехал на Санта-Монику, где внимательно рассмотрел здания по обе стороны четырехполосного бульвара. В них располагались офисы промышленных предприятий, коммерческие конторы и магазины. Неподалеку находились и несколько киностудий. За цепочкой магазинов возвышалась водонапорная башня студии Paramount. А значит, по соседству были самые разные вспомогательные компании, питающиеся крохами с барского стола. Реквизиторские, костюмерные, пункты проката кинооборудования, а также обычная сеть закусочных, предлагавших фастфуд и бытовые товары. Здесь же была автомойка самообслуживания, а через улицу от нее вход на кладбище «Голливуд навеки», где хоронят кинозвезд. Босх удовлетворенно кивнул. Кладбище показалось ему лучшим путем к истине. Там были похоронены многие голливудские знаменитости и первопроходцы кинематографии. Рудольф Валентино, Дуглас Фэрбэкс-младший, Сесил Демиль и Джон Хьюстон. Много лет тому назад Босху довелось расследовать самоубийство на этом кладбище. Некая поклонница Тайрона Пауэра забралась на его склеп и перерезала себе вены. Прежде чем умереть, она умудрилась написать кровью свое имя на могильной плите под именем Пауэра. При этом, как прикинул Босх, она родилась через 5 лет после смерти актера. Лишний пример истины, известный многим следователям убойного отдела. Понять человека, у которого едет крыша, невозможно. Босх знал, что кладбище в любом городе страны является центром притяжения людей со странностями. В Голливуде эта тенденция была выражена особенно ярко, так как на могильных плитах здесь были выгравированы имена знаменитостей. А это значило, что кладбище усиленно охраняется и напичкано системами видеонаблюдения. Женщина, покончившая с собой на могиле Пауэра, умирала перед камерами. Однако никто не следил за ними в тот момент, и она истекла кровью. Дождавшись просвета в транспортном потоке, Босх выехал на бульвар, повернув налево в сторону кладбища. Оно было окружено каменной стеной высотой 8 футов, прерывавшейся только въездными и выездными воротами. Заехав на территорию, Босх сразу увидел камеры, нацеленные на автомобильный проезд. При беглом взгляде на них трудно было сказать, какая часть бульвара попадает в поле их контроля, но он заметил, что они установлены в местах скопления публики и служат таким образом не только для наблюдения, но и для предупреждения посетителей. Они могли сообщить Босху кое-какую информацию, но в первую очередь его интересовали камеры, которые, как он знал, были скрыты от глаз. Сразу при въезде находилась автостоянка и комплекс зданий, включавший контору, часовню и павильон с образцами гробов и могильных плит. Предусмотрено было все. Дальше раскинулась территория кладбища, разделенная узкими проездами с небольшими площадками для парковки. За стеной позади кладбища возвышались гигантские павильоны и водонапорная башня студии Paramount. Башня тоже была оборудована камерами слежения. На кладбище было довольно оживленно, виднелось несколько автомобилей, между могилами ходили люди. Около одного из крупных памятников медленно двигался набитый туристами экскурсионный автофургон кричащей расцветки. Крыша фургона была снята, чтобы людям, сидевшим в 6 рядов позади водителя, лучше было видно окружающее. Босх ехал с опущенным стеклом и мог слышать голос экскурсовода, эхом отражавшийся от стен мавзолеев и мраморных плит. Последним, кто присоединился к сонму великих, нашедших покой в Голливуде навеки, был Микки Руни. Босх закрыл окно, вылез из машины и пошел в контору, позвонив по пути Холлеру и сообщив ему, где находится. Начальника охраны кладбища звали Оскар Гаскон. Он тоже служил когда-то в полицейском управлении, но так давно, что им с Босхом не было смысла искать общих знакомых. Тем не менее, Босх был чрезвычайно рад общению с другим экс-копом и надеялся на корпоративную солидарность. Он приступил прямо к делу. «Я веду расследование и хочу проверить алиби человека, обвиняемого в преступлении». «Как здесь?» «Нет, по соседству, в райском уголке». «В этом притоне. Давно пора сравнять его с землей». «С этим трудно поспорить». «Так при чем здесь ГН?» Босх на миг запнулся, не сразу сообразив, что ГН — это Голливуд навеки. Они сидели в крошечном кабинете Гаскона за миниатюрным подобием письменного стола. На столе была стопка проспектов, демонстрировавших разные могильные плиты и статуи, и напрашивался вывод, что деятельность Гаскона не ограничивалась охраной. «Само кладбище ни при чем, но меня интересуют ваши камеры», — объяснил Босх. «Может быть, в поле зрения какой-то из них попадает фасад райского уголка?» Гаскон пораженно присвистнул, словно Босх попросил завернуть ему луну и звезды и уложить их в подарочную коробку с бантиком. «О какой дате идет речь?» — спросил он. 9 февраля. Вы храните записи такой давности?» Гаскон кивнул и включил древний компьютер на другом столике около стены. «Да, страховщики заставляют нас делать резервные копии и хранить их в течение года. Но я не знаю. Этот уголок слишком далеко, боюсь, он будет выглядеть очень расплывчато». Найдя нужную дату, он стал ждать. Пока Гаскон занимался делом, Босх взял из стопки рекламный проспект. «Вы же и продаете все это?» — спросил он. «Ага», — ответил Гаскон. «Приработок». «И сколько вы получаете за эти изделия?» «Смотря за какое. На статуе Джонни Рамона я сделал целую штуку. Она изготовлена художником по индивидуальному заказу с особым дизайном». Босх отложил листок и произнес. «Знаете что, сюда навстречу со мной едет человек, на которого я работаю. Если мы найдем в записи ваших камер что-нибудь полезное для нас, то не исключено, что он захочет приобрести какое-нибудь из этих изделий». На лице Гаскона отразился большой интерес. «Вы можете пользоваться камерой на башне Парамаунта?» — поинтересовался Босх. «Она вроде бы повернута в эту сторону». «Да, это наша. Нам был нужен общий план, и мы договорились со студией, что будем пользоваться ею совместно». «А можно будет посмотреть запись?» — уточнил Босх. «Почему бы и нет? Тут ведь ничего не происходит. Мертвое царство». Босх промолчал, и Гаскон спросил его. «Понимаете меня?» «Понимаю», — кивнул Босх, будучи уверен, что охранник просматривает записи на досуге. Пока Гаскон выводил на экран нужный сайт, Босх произнес как можно небрежнее: «Кстати, в этом райском уголке в марте произошло убийство. Знаете об этом?» «Да, вроде бы. Копы приходили сюда, говорили, что непонятно, в чем там было дело, но парень, которого убили, был дрэгом и жил там». Слово «дрэг» было принятым среди полицейских сокращением жаргонного выражения «дрэг-квин», которым обозначали весь спектр транссексуалов от трансгендеров до трансвеститов. Этот термин часто употреблялся даже в полицейских отчетах, хотя ныне это стало вызывать протесты. Босх подумал, не потому ли и Декуан Фостер стал подписывать свои картины аббревиатурой ДК. «Значит, их тоже интересовали камеры?» «Ну да. Но, как вы сами убедитесь, это место плохо просматривается отсюда». Босх стал ждать Холлера на автостоянке, чтобы переговорить с ним, прежде чем они вернутся к Гаскону и еще раз просмотрят запись. Наконец, перед ним появился Линкольн с Холлером на заднем сиденье. Адвокат вышел из машины с портфелем в руках. «Ты нанял личного шофера?» — заметил Босх. «Пришлось. Временно лишен водительских прав в результате той аферы, прокрученной копами на днях. А почему мы встречаемся в этом жизнерадостном месте?» «Видишь?» — спросил Босх, указав на водонапорную башню, высевшуюся за стеной кладбища. «По договоренности со студией там установлена камера. Взаимовыгодная сделка. Ты охраняешь мои тылы, я охраняю твои. Камера просматривает все кладбище и часть окружающей территории». Когда они подходили к дверям конторы, Босх прошептал: «Ты должен купить могильную плиту». «Что?» — замер в изумлении Холлер. «Ну, чтобы начальник охраны позволил нам просмотреть видеозаписи. Я же теперь лицо неофициальное. Начальник подрабатывает продажей плит, и я пообещал ему, что ты купишь что-нибудь, если он поможет нам». «На кой мне плита? на чью могилу я ее поставлю. И главное, мы не можем подкупать свидетелей. Ты что, не понимаешь, как это будет выглядеть на суде? Вряд ли Гаскон заинтересует кого-нибудь. Видеозапись – вот что будет в центре внимания. Но мне, возможно, придется вызвать его в качестве свидетеля, чтобы он подтвердил подлинность записи. А прокурор вполне может спросить этого начальника, сколько мы заплатили ему. Представляешь, как это воспримут присяжные? Слушай, если уж тебе так не хочется покупать могильную плиту, не покупай. Но начальника мы должны отблагодарить за помощь. Его запись очень ценная, она все меняет. 5 минут спустя братья стояли за спиной Гаскона, который отыскивал на мониторе нужную им видеозапись, сделанную камерой на водонапорной башне Парамаунта. На экране был представлен большой обзор. Общий вид кладбища с изображением бульвара Санта-Моника на краю окна. В верхнем левом углу был виден проезд на территорию райского уголка. К сожалению, сам мотель с автостоянкой были за пределами видимости, но камера регистрировала весь транспорт, что въезжал на стоянку или выезжал с нее. Согласно строке в нижней части экрана, запись была сделана 9 февраля 2015 года в 21 час 44 минуты. «И что я должен увидеть на этой картинке?» – спросил Холлер. «Это бульвар Санта-Моника», – показал Босх. «А это въезд на территорию райского уголка, где, по словам твоего клиента, он был вечером 9 февраля». «И что?» «Территория мотеля вместе с автостоянкой находится в глубине квартала и соединены с бульваром только проездом, так что обстановка очень интимная». «Ясно». «А теперь следи за этим фургоном. Давайте, Оскар». Гаскон запустил видео. Босх через его плечо указал пальцем на белый автофургон, ехавший по бульвару мимо кладбища в западном направлении. «В отчете, который ты мне дал, говорится, что люди шерифа изъяли и обыскали принадлежащий Фостеру белый Ford Econoline 93-го года выпуска, но не нашли в нем ничего интересного. А тут перед нами как раз белый Ford Econoline, это видно по фонарям. Год выпуска, конечно, определить невозможно, но он явно не младенец. Фургон сворачивает к райскому уголку без четверти 10». «Так, так, хорошо», – оживился Холлер. «Оскар, перемотайте», – попросил Босх. Гаскон включил быструю перемотку, и транспорт понесся по бульвару с огромной скоростью, а минуты полетели как секунды, пока время не подошло к 23 часам 40 минутам, где Гаскон опять замедлил воспроизведение. «Теперь смотри», – сказал Босх. В 23 часа 43 минуты автофургон выехал из проезда, ведущего к мотелю, и повернул по бульвару налево, то есть в направлении обратном тому, каким приехал сюда. Из студии твой клиент должен был ехать по 110-й автостраде, свернуть на 101-ю и затем на Санта-Монику, двигаясь в западном направлении, а ехать обратно в восточном. «В управлении шерифа есть это видео?» – спросил Холлер. «Пока нет». «Надо доказать, что это фургон Фостера». «Оскар, сделайте нам копию», – спросил Босх. «Микки, у тебя кто-нибудь может увеличить изображение и улучшить его?» «Да, найдется человек». «А как насчет меня?» – спросил Гаскон, не отрывая глаз от экрана. «А что насчет вас?» – откликнулся Холлер. «Мистер Босх сказал, не подумав, мне не нужна надгробная плита, не знаю, как ее использовать. Но вот у меня на брелоке с ключами есть флешка, и если вы сможете загрузить туда видео, я заплачу вам. Хорошо, заплачу». Босх удовлетворенно кивнул. Это предложение было куда лучше. «Почему бы и нет?» – отозвался Гаскон. «Вполне приемлемо». Холлер достал ключи и выразительно посмотрел на брата. «Я подожду снаружи», – понимающе сказал Босх, – «пока вы тут обсуждаете дела».